Следовательно, прежде чем они узнали это, прибыль Писания выросла до небес, и я сделал себе относительно большое состояние. Затем, с этим счастьем, я отправился навестить своего давнего друга на фондовый рынок, и мальчик на все 100 удач не подвел тебя. В конце поездки мы оба вошли в новое здание штаб-квартиры Священного Писания, но так как они переехали всего пару дней назад, спектакль не был полностью обставлен, но что-то мне это подсказало, что скоро. Поднявшись на лифте на верхний этаж, я вошел в высший отдел компании и был встречен всеми, так как они знают, что я причина, по которой они могли бы сохранить свою работу. Все, добрый день, Сакама Кисинси. Сакама Кисинси, это был псевдоним, который я использовал, а также имя, которое все называли меня в этой компании. Хотя все знали мое настоящее имя, именно так обычно встречали мангака, когда шли к своим редакторам. После того, как я поприветствовал их, я направился в кабинет директора, стены которого были сделаны из стекла, пустая трата материала, если я сам этого не скажу. Отсюда я мог видеть, что он был человеком среднего возраста, с черным откинутым назад, у него была приличная фигура, не слишком тощая или толстая, и он носил очки. Прямо сейчас он просматривал некоторые документы и заметил меня, только когда я сидел перед ним. Режиссер Накамура, а, Сакама Кисинси, рад, что вы пришли, я думал, что вам потребуется больше времени, чтобы прийти. Ю, нет, я только что оказался в соседстве Накамура-сан. Так зачем я тебе нужен, Накамура-сан, это о ваших работах, которые нам нужно было обсудить. Разговор продолжался о том, как я выпущу аниме, которое они имели в Старге, а также о том, как я начну выпускать романы и мангу. По сути, это был бизнес. Как обычно, я уже спланировал то, что собирался сказать пару дней назад, поэтому разговор прошел гладко, как всегда. Единственный сюрприз, который я действительно смог получить, заключался в том, что депо Священного Писания планировало запланировать любую из уже выполненных работ в один канал ТВ. В то время как снаружи я действительно представил два шоу, которые должны были быть выпущены на ТВ, я держал депо Священного Писания на других, позволяя им выбирать, когда и где их показывать. Оказывается, когда они получили отзывы от людей, которые уже читали версии манги и романа, они попросили, чтобы это было аниме. Казалось, что настало время, когда они решили, что лучше показать их, а я просто оставил их наедине. Я уже получил авторские права на эти показы, поэтому они решили показать, что им решать. Пока я получал прибыль, все было хорошо и здорово. Я серьезно имею в виду количество вещей, которые мне нужно построить в Хивине в будущем. Мне понадобится много денег, чтобы заплатить за это. Встреча с Накамура-сан первоначально должна была длиться всего час, но она была продлена до 4 часов, когда другие руководители пришли, чтобы сделать доклады Накамуре-сану. Я мог уйти через час, но остался, потому что хотел научиться управлять организацией. Поэтому я просто делал небольшие заметки в голове, пока смотрел, как все проходит. Когда я поверил, что получил все, что мне было нужно, я покинул компанию и немного прогулялся по городу. Было около 6 часов дня, поэтому солнце начало садиться. Ю, если я спешу, я смогу вернуться домой до того, как наступит. Но давайте пообедаем на сегодня. В поисках полуденного рынка я купил немного якисоба у ближайшего уличного торговца. Это было вкусно и имело приятный привкус. Медленно я гулял по рынку и пробовал большинство продуктов, которые бросались в глаза. К тому времени, когда у меня было такое чувство, я сидел на скамейке в парке с банкой зеленого чая в руке. Наслаждаясь ощущением хорошей еды, я смотрел на звезды. Кольцо, кольцо, Ю, Хаем, кто мне сейчас звонит? О, это Иссей, чего он хочет? Вытащив телефон, я увидел фотографию Иссея с смущенным лицом. Я сделал эту фотографию, когда в прошлом году он отправился на новогодний фестиваль с Мураима и Катаси. Естественно, я пошел с Курака и Широни, но ему это не нужно было знать, потому что, если он прислушается, скажи отцу, чтобы он даже со мной посмеялся над ним. Теперь, что он хочет? Ю, Иссей, что случилось? Вы обычно не звоните мне в это время, что-то не так. Иссей, Юни, я только что услышал это. Клянусь, я слышал это. Ю, эй, успокойся. Что ты слышал, не надо кричать. Я ожидал простого приветствия, но то, что я получил, было громким криком, и пока он кричал, Я слышал намек на волнение в его голосе. Иссей, вдох-вдох. Мама беременна. Ю, тха, Велп, я не ожидал, что... 25 глава. Ю, тха, не ожидал этого, но одна вещь смутила меня. Ю, как ты узнал? После этого он рассказал мне длинную задницу, начиная с того времени, когда я ушел прямо сейчас. Видимо, сегодня утром мама вырвала и волновалась, но папа сказал, что с ней все в порядке. Позже, когда он болтался с Мурой и Майкатоси и рассказал им, что случилось, они сказали, что она, вероятно, беременна в шутку, и Иссей поверил этому. Однако позже он вспомнил, что они уже были довольно старыми и, вероятно, не могли иметь другого ребенка, но когда он сказал им это за ужином, мама и папа посмотрели на него смущенным взглядом. «Мама, папа, мы тебе не сказали?» Это был их ответ. «И давай, если они скажут нам, что я точно запомню. Черт, я до сих пор не могу поверить, что они забыли рассказать нам. Одно привело к другому, и прежде чем я знал это, этот разговор произошел. Ю, ну, по крайней мере, мы получим нового брата в будущем. Иссей, я, Ю, эй, уже поздно, я позвоню позже. Иссей, хорошо, пока. Ю, вздох, похоже, я кое-что изменил, когда вошел в этот мир, но пока ничего плохого не произошло. Внезапно, когда я был в середине моих мыслей, мои способности обнаружения исчезли, и я почувствовал, что кто-то использует магию недалеко отсюда. Любопытствуя о том, что это может быть, я превратился в свою пустую форму демона и пошел в направлении магического излучения. Что касается Void Demon Form, то ничем не отличается от моей обычной формы только тем, что у меня теперь черные волосы и красные глаза. В дополнение к этому, я также получаю хорошую способность с этой формой, я могу частично войти в пустоту. В отличие от пространственного движения, которое позволяет мне использовать пустоту в качестве среды для беспрепятственного перемещения, это позволяет мне оставаться незамеченным, а также позволяет мне свободно перемещаться с места на место. По сути, когда я в пустоте, я нахожусь в эфирном состоянии, в котором меня нельзя трогать, пока я не уберу эффект. Возвращаясь к своим поискам, я был удивлен, так как цель, казалось, двигалась, и это была не одна, а пятерка. С ростом моего любопытства я набирал скорость, пока не смог слабо увидеть, что происходит. Сзади я увидел четырех мужчин в одеждах, преследующих маленькую девочку в костюме жрицы. После того, как я познакомился поближе, я заметил, что ей было всего около 6 лет, и у нее было 9 хвостов на спине. Похоже, она сильно потела от чрезмерного использования магии. Похоже, она не знает синдзюцу или йодзюцу, поэтому она бежит, но почему она одна? Когда эти мысли заполнили мой разум, девушка не смогла правильно закрепиться и упала. В настоящее время мы были в воздухе 4 этажа, и если она упадет на пол, она умрет. Ю.С. Раздав небольшое проклятие, я воспользовался пространственным движением и обнаружил, что я на расстоянии вытянутой руки от нее. Протянув руку, я схватил воротник ее кимоно и взял ее на руки, потому что снова использовал свое мастерство, чтобы подняться на крышу соседней башни, и продолжил свой бег. Ю, эй, ты в порядке? Кто ты? Ю, я Ю, ты можешь сказать мне, кто ты? Она потеряла сознание и даже не сказала мне, как ее зовут, но я думаю, у меня есть хорошая идея, кто она такая. Через 5 минут я обнаружил себя в заброшенном парке, а позади меня были 4 преследователя. Преследователь 1. Малыш, отдай девочку, если знаешь, что хорошо для тебя. Ю, теперь, почему бы? Видя, что я собираюсь отрицать их требования, они перестали говорить и начали бросать заклинания в мою сторону. Первоначально я бы взял этих парней в лоб, но у меня была девушка в руке, и мне пришлось учитывать ее в уравнении. Поэтому я просто увернулся от них и назвал имя. Ю, Магари. Сваош, сваош, сваош, сваош. Был слышен звук 4 предметов, прорезающих воздух, но когда я посмотрел на мужчин, в каждой из них было по крайней мере 12 игл, которые останавливали свои движения. Как это было возможно, Магари уже достиг окончательного ранга, в то время как все эти парни только в первичном высоком ранге. Тем не менее, для того, чтобы быть на этом уровне, отчасти разочаровывает то, что их опередила девушка, которая находится на нижнем уровне. Я не знаю, если это потому, что она лиса, но она была довольно быстрой. Ю, теперь, что же нам делать? Я хотел допросить этого парня, но когда я внимательно посмотрел на них, у них изо рта вышла пена, и они перестали дышать. Магари, Ю сама, похоже, они убили себя. Ю, я вижу это. Ха, в любом случае, что мы будем делать с этим детенышем лисы здесь? Магари, Ю сама, я предлагаю оставить ее здесь. Ю, почему? Магари, Ю сама, как я и те мертвецы, она, точнее, Якой и лиса Якой. Они являются одним из наиболее влиятельных кланов во фракции Якой. Даже если мы оставим ее здесь, весьма вероятно, что кто-то из клана лис придет, чтобы забрать ее. Ю, ты прав насчет этого. Магари, а, Ю, они уже здесь. Пока она говорила, я почувствовал, как 8 присутствующих вошли в мой домен, и быстро угадал, кто они. В следующий момент мы были окружены. Магари, казалось, хотел сразиться с ними, но я чувствовал, что у 3 из этих парней была сила, равная ей, поэтому я заставил ее остановиться. Затем я поднял руку в воздух и заговорил. Ю, привет, я Ю, а это мой друг Магари. Сваош. Они проигнорировали мои слова и просто приковали меня и Магари. Фокс Цлансмен, тишина. Вы арестованы за похищение принцессы Кунау. У тебя есть последние слова, Ю, как я и думал, это Кунау. Ю, я вызываю Парлей. Я не могу поверить, что это сработало. Магари и я все еще были связаны, но все еще живы. Хорошо для меня, я смотрел много пиратских фильмов в прошлом. После нашей встречи с кланом Лис в парке мы были перенесены куда-то на северную сторону Киото и вошли в какой-то барьер. Жизненная сила здесь была богата, но не так богата, как воздух в Хевине. Ю, хе-хе, похоже, я пока что побил их с одной стороны. Когда мы двигались по улицам, наполненным Якоем, я увидел, что многие из них были ранены. Была ли битва в последнее время? Как могло быть так много раненых здесь? Я хотел получить ответы на свои вопросы, но обнаружил, что не имею права говорить сейчас. Я мог только ждать, пока не увижу их лидера и не задам ей вопросы. Вскоре мы оказались перед особняком в японском стиле, и внутри мы увидели хаос. Все, казалось, спешили попасть из одного места в другое. Магари, фракция Якой, похоже, переживает некоторые проблемы. Ю, Юб. Поскольку здесь было так громко, охранники хорошо слышали наши голоса и продолжали вести нас к своему вождю. Я отчасти взволнован. 26 глава. Магари, фракция Якой, похоже, переживает некоторые проблемы. Ю, Юб. Поскольку здесь было так громко, охранники хорошо слышали наши голоса и продолжали вести нас к своему вождю. Я отчасти взволнован, со стороны я, возможно, был связан цепями, но мое выражение лица выглядело так, как будто у него была хорошая прогулка. Магари был смущен моим отношением и тем фактом, что мы так легко сдались. Ю, вздох. Поскольку я не хотел, чтобы она продолжала смотреть на меня, я взял руну телепатии из своего инвентаря и щелкнул запястьем, чтобы бросить ее ей. Она смогла поймать это, и у мальчика было много вопросов. Магари, Ю сама, почему вы так легко следили за этими людьми? Даже если бы мне пришлось поставить под угрозу свою жизнь, ты мог бы сбежать. Зачем? Ты знаешь, как опасно ходить в лагерь противника. Ю, Магари, успокойся, послушай меня. Во-первых, мы не находимся в опасности, поэтому не нужно об этом беспокоиться. Во-вторых, хотя я ценю мысль о том, что вы рискуете своей жизнью ради меня, подумайте о других, как бы они себя чувствовали, если бы вас не было. Плюс, даже если бы мы сопротивлялись там, никто из нас не собирался умирать. В лучшем случае мы спаслись бы, оставив этих парней тяжело ранеными. Это были слова, которые исходили из моего сердца. Если бы я хотел убежать от тех парней, я мог бы просто войти в Хевин, и они никогда не станут мудрее. То же самое для себя, я могу также немедленно ввести людей и предметы в Хевин. Так что, если бы эти парни пытались убить нас, я бы телепортировался, оставив им пару сотен взрывных рун в подарок. Для обратной поездки домой я организовал транспортную группу, чтобы у меня всегда был быстрый путь домой. Он предназначен для ретрансляции, которую я могу использовать, чтобы немедленно вернуться домой, если я слишком далеко, чтобы использовать пространственное движение. Что касается проблемы с этими цепями, то я все еще был в моей пустой форме демона и, таким образом, мог бы, чтобы эти цепи просто проходили сквозь меня. Тогда я мог бы отправить цепи Магари в Хевин, и мы оба могли бы сражаться. Даже если у этого места есть формация ограничения пространства, мой доступ к Хивину и мои врожденные способности превосходят их. Я рассказал об этом Магри, и она была шокирована моими дедуктивными рассуждениями. Она, казалось, забыла, на что я была способна, когда она была тем кланом Лисы. Магри, но Ю сама, почему ты позволил им поймать тебя? Я не понимаю, почему ты хотел бы приехать сюда, Ю? Просто я хотел посмотреть на ситуацию фракции Йокай. С таким большим количеством разных Йокай, многие из которых обладают мощными боевыми способностями, такими как Никашоу, но из того, что я помню из аниме, они легко проникли и их лидер был захвачен. Судя по моим выводам, Ясака должна быть наивысшего ранга, и я хочу знать, как ее поймали. Группа Цао-Цао была не очень большой, и я очень сомневаюсь, что они смогли уничтожить целые группировки Йокай, пока дьяволы, ангелы и падшие ангелы были в Киото. Таким образом, у меня было два варианта. Один – это родинка во фракции Йокай, или два – фракция Йокай была ослаблена до такой степени, что в некоторых местах отсутствовала их защита, позволяющая совершить похищение. Прямо сейчас я нахожусь здесь, потому что хочу подтвердить свое подозрение. Конечно, это не потому, что я хочу увидеть Ясаку или что-то еще. Кашель-кашель. Хорошо, вернемся к делу. Мы были в настоящее время перед дверью главного зала, и даже отсюда я слышал шаги из-за двери. Не спрашивая разрешения, один из клана Лисы открыл дверь, и я увидел традиционный японский зал с множеством сидящих за столом. Во главе стола стояла женщина в желтом кимоно, и, как мужчина, мои глаза были обращены к обильному плоду в ее объятиях. Однако, когда я был мужчиной, я тоже был джентльменом и искал доли секунды, прежде чем посмотреть на ее лицо. К счастью, она не увидела меня, и я смог избежать того, чтобы меня считали извращенцем. У меня нет планов стать заменой Эссе. Охрана, леди Матриарх, мы привезли преступников. Юайво, я уже говорил, тупица, что мы не преступники. Меня не собирались подставлять за что-то, чего я не делал, так что, очевидно, мне приходилось комментировать, но этот парень казался неразумным. Страж, тишина. Он хотел дать мне пощечину, но я уже был довольно сдержанным человеком, и этот парень уже нажимал на мои кнопки. Поэтому, когда он собирался ударить меня по лицу, я использовал гнев Сирию. Одной из бонусных способностей этого умения была умственная атака, поэтому я подумал, что я сформировал игольчатое духовное оружие и послал его в его мозг, прежде чем он смог ударить меня. В результате он споткнулся на пару футов назад с кровью, вытекающей из его рта, глаз, носа и ушей, и это был ожидаемый результат. В конце концов, это способность изначального лазурного дракона, и этот парень даже не был суперрангом, и даже если бы он был таковым, он все равно отступил бы на пару футов. Зачем? Некоторые люди спрашивают. Это потому, что Йокай отчасти дух, поэтому разумно сказать, что они получить больше урона от атак, основанных на духе, как те, что я использовал, чем физические. Когда мое наблюдение закончилось, я увидел, что весь зал был тихим, и смотрел на меня с бдительностью, даже Магари показал мне шокированное выражение лица. Клансмены, которые пытались напасть на меня, выглядели бледными и не могли стоять, поэтому он опустился на колени. Я проигнорировал его и направился к столу. Но так как я больше не хотел быть закованным в цепи, я превратил часть своего тела в эфир и заставил цепи пройти сквозь меня. А что касается Магари, я просто махнул рукой, и ее цепи исчезли. С ее цепями она также проигнорировала охранников и сделала два шага позади меня. Наконец, я остановился примерно в 3 футах от стола, сжал руки за спиной и улыбнулся им. «Ю, здравствуйте, вы все должны быть частью высшего эшелона фракции Йокай, меня зовут Ю Хёудоу, но вы можете называть меня Ю». Некоторые Йокай смотрели на меня с большой бдительностью, за исключением Ясаки, который встал и приветствовал меня небольшим поклоном и улыбкой. «Ясака, приятно познакомиться с вами, Хиедодона. Я, лидер Ясаки из фракции Йокай и матриарх клана Фокс. Прошу прощения за грубость, но какое дело Хёдоудона хочет с нами сегодня? Ю-о, я был только по соседству и был приглашен парнями позади меня, чтобы приехать». Услышав мои слова, охранники позади меня и люди за столом не могли удержаться от насмешек. «Ю, но хватит обо мне, а вы, парень, кажется, вы могли бы помочь». Подойдя ближе к столу, я вытащил стул и осмотрел все содержимое на столе. «Ю, гражданская война, а, 27 глава. Гражданская война, а, Магари, кажется, так, и не похоже, что фракция ИКОЙ получает какую-то передышку. Я посмотрел на группу ИКОЙ и не мог удержаться от вопроса. Ю, вы, ребята, ведете проигрышную войну, а ваши люди страдают, как вы можете позволить этому продолжаться? С доказательствами, показанными на моем пути здесь, наряду с дополнительным пониманием этого документа, я не мог удержаться от удивления. Хотя фракция ИКОЙ не так сильна, как фракция Ангела, Григория или Дьявола, они все же обладали некоторой силой. Ясака, Хиедудона, я очень благодарен за вашу помощь в спасении моей дочери, но этот вопрос принадлежит нам и только нам, и мы не можем привлекать к этому никаких сторонних участников. Наша гордость этого не допустит. Подняв бровь, я посмотрела на Ясаку с наблюдательным взглядом и неизвращенным образом. Пока она умело скрывала это, я мог видеть темные круги, скрытые под толстым слоем косметики. Очевидно, что эта война сильно повлияла на нее, и, учитывая положение других на столе, можно сказать, что они очень обеспокоены. Ю, ты действительно доволен этим, Ясака? Простите, Ю, ваш народ страдает, ваша территория разрушается, а фракция, которую построили ваши предки, рушится. Это не вопрос гордости, что вам нужен кто-то, кто может помочь вам, потому что если вы этого не сделаете, есть только два конца, которые придут в конце этой войны. Во-первых, вы проиграете войну, и все вы умрете, и ваша дочь либо умрет, либо хуже, а потом два. Вы, ребята, выиграли войну, но вы нанесете много потерь, в результате чего ваша фракция сильно ослабнет. Вот что произойдет, если вы продолжите концентрироваться на своей гордости, а не на своей безопасности. Случайные члены клана, а что ты знаешь? Вы не знаете, что значит защищать большую группу людей. Невозможно справиться с моей лекцией, один из членов клана выбежал. Ю, возможно, вы правы, я не знаю, как управлять такой большой группой, как ваша фракция, но я знаю, что значит защищать людей. В настоящее время у меня есть семья, ожидающая моего возвращения домой, 3 влюбленных, которые молятся за мою безопасность, и 82 гражданина, которые находятся под моей защитой, ожидают, что я возглавлю их. Поскольку все эти люди ждут меня, я не могу умереть, мне нужно жить не только для себя, но и для них. Я знаю, что я все еще неопытен во многих вещах, но я никогда не буду ставить что-то столь бессмысленное, как гордость, перед тем, что правильно. В комнате царила тишина, и все здесь замолчали, услышав мою речь. Они думали, что я был прав. Они некоторое время вели эту гражданскую войну, и единственное, что изменилось, это количество жертв на поле боя. Ясака, хотя она является хорошим лидером, когда речь идет об успокоении масс, ей не хватает военного искусства, что приводит нас к этому. Я не могу винить ее за это, потому что не все идеальны, но я все еще думаю, что все должно решать не один человек. Кстати, я вижу, что в этой комнате все оставили вещи Ясаке в одиночестве, и давление медленно на нее нарастает. Ясака, тогда что бы вы сделали в такой ситуации, если бы вы были мной, Ю, Хаэм? Раньше она говорила о гордости, но теперь она просит совета. Я хотел сказать это, но потом я увидел ее глаза. Это были не те стойки, которых я видел раньше, это глаза кого-то, кто ухватился за небольшую надежду перед ними. Ю, а теперь я вижу, когда она говорила о гордости, прежде чем она хотела продолжать быть сильным лидером для своих людей, но в глубине души она паниковала, что делать. Ю, вздох, я бы попросил помощи. Судя по всему, вы и противоположная сторона зашли в тупик, и никто никуда не денется. Я прав в этом. Все кивнули. Из информации, собранной на столе, противоположная сторона состоит из Ямауба, Ракурокуби и Юриикой. Эти Икой имеют недружелюбные отношения с людьми. Фракция Йокой состоит из Абака, Тингу и Цукумагами, которые, кажется, имеют более дружеские отношения с людьми. Затем в стороне сидят Каппа и Кинтера, которые не хотят иметь отношения ни с одной из сторон. На данный момент они воевали, потому что противоположная сторона хочет править людьми, в то время как партия фракции хочет сосуществовать с людьми. Вскоре лидер Юрий поссорился с Ясака, и, прежде чем они узнали это, фракция была разделена на два, и началась война. С тех пор прошло 4 месяца, и ущерб был астрономическим. По моему мнению, если эта война закончится, это будет через 2 или 3 года, а предыдущей фракции ИКОЙ больше не будет. В настоящее время из 8 опорных пунктов, которые у них по всему городу Киото, три были разрушены, три теперь находятся в руках противоположной стороны, а последние два оказались в руках фракций. Эти две цитадели в настоящее время являются главной штаб-квартирой и главным складом снабжения. У противников есть два небольших складских помещения и подземная база под Киотской башней. Причина, по которой вы, ребята, никуда не уходите, заключается в том, у чисел вам не хватает боевого потенциала, в то время как у противников есть потенциал, но нет чисел. Чтобы преуспеть, вам нужно заполнить пробел, который вам не хватает. Ясака, как мы можем сделать так, чтобы Кинтара и Каппа не участвовали в этой войне, поэтому нам не на кого положиться? Вы всегда можете нанять группу квалифицированных людей и дать им надлежащую компенсацию за работу, которую они делают. Ясака, но мы не знаем никого такого, что наша фракция не живет в этой части мира, и чтобы мы им дали в качестве компенсации, мы в основном имеем дело со спросом и предложением товаров в Киото и из Киото. Просто ты можешь нанять меня, каждый. Что, Ясака, я не хочу быть грубым, потому что знаю, что ты силен, но против армии, я не верю, что ты победишь невредимым. Очевидно, но вы забыли, что у меня 82 человека, и большинство из них – высококвалифицированные бойцы. Ты помнишь Никашоу, Слансмен 1, они были группой сильных йокай, которых изгнал лидер фракции предыдущего поколения. Если я правильно помню, они пропали несколько лет назад. Слансмен 3, но что общего с тобой? Вы все знаете, что Никашоу пропал без вести 3 года назад, и так уж случилось, что я был в то время по соседству и смог спасти всех и привести их в безопасное место со мной, когда я уехал. Слансмен 4, те 82. Верно. Именно то, что вы думаете. Нет, что если я скажу вам, что у меня есть группа элитных бойцов, ожидающих моего сигнала на бой. Ясака, звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но чтобы вы получили от этого Хиедодона. Это дошло до этого. Даже я был бы подозрительным, если бы кто-то сделал мне это предложение, чтобы я мог понять их сомнения. Однако сейчас я могу воспользоваться этой возможностью, чтобы извлечь большую пользу, я не могу упустить ее. Просто у меня есть только 3 запроса. 1. Так как Йокай занимается поставками товаров в Киото и из Киото, я хочу, чтобы вы создавали постоянный поток материалов для меня. Очевидно, я заплачу за них, мне просто нужен более простой способ получить материалы. Слансмен 2. Это то, что мы можем сделать. 2. Я хочу научиться вашим навыкам, ребята, чтобы увеличить мой арсенал, может быть, немного, может быть, 1 или 2. Им потребовалось некоторое время, чтобы ответить, потому что все они, казалось, обдумывали, принять это или нет. В конце они согласились, пока не было никаких запрещенных или секретных методов. 3. Я хочу некоторых людей, поэтому было бы неплохо, если бы вы могли перевести некоторых людей из вашей фракции на мою базу. Слансмен 1, абсолютно не. Наши люди не могут быть проданы в обмен на фишки. Успокойся, да, ты можешь использовать их как разменную фишку, это не так, как я требую, это просьба, поэтому я был бы рад, если бы ты согласился. Однако, если вы отказались, тогда, когда это разочаровывает, это не имеет большого значения. Я просто хотел помочь разобраться с вашей проблемой населения. Слансмен 3, какие проблемы у нас с нашим населением? Поскольку война продолжается, и многие умирают, это означает, что количество солдат, которых вы можете использовать для поддержания мира, уменьшается, а общественный порядок становится нестабильным. Так что, если бы я взял что-нибудь, я мог бы помочь вашей проблеме, а также, возможно, исцелить тех, кто больше не способен лечить себя обычными методами. В любом случае, это беспроигрышная ситуация. Это правда, что я изучал медицину в течение долгого времени и, возможно, смогу залечить большинство постоянных ран с достаточным количеством времени. Так что, если бы я получил немного искалеченного Йокай, это было бы хорошо, потому что, когда я исцеляю их, они могут в конце концов стать мне верными. Теперь все, что мне нужно сделать, это убедить их согласиться со мной. 28 глава. Потребовалось несколько часов, чтобы убедить их перевести некоторых людей на мою сторону. Честно говоря, было бы проще просто похитить их, но это оставило бы во рту дурной вкус, и те, что я взял, не были бы мне верны. В конце концов, Это был лучший выбор, который я бы выбрал у искалеченных и осиротевших, а также мысли, которые хотят уйти, но не имеют никаких предубеждений против Никашоу. Эта война привела к тому, что многие дети были брошены, а другие хотят уйти, поэтому я ожидаю большой урожай. Далее был план атаки. Через неделю моя штурмовая группа отправится на свою основную базу под башней Киото, пока они забирают свои склады снабжения. Они планируют закончить эту войну в ближайшее время, чтобы мы могли только придумать это. Они разделят свои силы на 4 команды, разделенные на всю армию. 20% останется для защиты своей базы, еще 15% помогут мне в башне, а 40% будут атаковать склад снабжения. Последние 5% останутся по вызову, если одна из команд нуждается в подкреплении. Ну, это все, что мы можем сделать сейчас, увидимся через неделю. Я встал из-за стола и уже собирался телепортироваться, когда Ясака позвал меня. Ясака, Киеда Дона, подожди, мне нужно спросить, в какой ты фракции? Все прислушивались к моему ответу, и я могу только слегка улыбнуться. Я не принадлежу ни к какой фракции, я представляю себя и себя одного, я не планирую быть под кем-либо. И вот так я ушел. Ясака Эспов, Ясака, нет фракции. Этот ответ смутил меня тем, что я мог видеть, что он сильный, но это ненормальная сила, которую можно получить без покровителя. И все же он говорит, что за ним никто не помогает. Я начал думать, что его поддерживает Никашоу, но все, что я видел, он делает, не совпадает с тем, что мы знаем о Никашоу. Нападение разума, дематериализация, мгновенная телепортация. Эти вещи не были чем-то, что Никашоу мог сделать по крайней мере без магического круга. Плюс к таким навыкам нужны годы практики, и он выглядит не старше 15 лет, но мои инстинкты говорят мне, что он моложе этого. Он может показаться хитрым и манипулирующим, но я могу как-то почувствовать, что это всего лишь его фасад. Если бы не он, то почему он помог бы моей дочери, почему он помог бы нам, и почему он был бы таким страстным, когда говорил о своей семье? Я могу сказать, что он также заботливый мальчик, который может поступать неортодоксальным образом, но никогда не причинит вреда тем, кто невинен. Встреча уже закончилась, и сейчас я забочусь о моей дочери, которая, кажется, исчерпала себя, в то время как эти мысли берут меня в голову. Первоначально я хотел, чтобы она держалась подальше от насилия. Это была моя вина за то, что она держала ее в особняке. Такая молодая девушка не может быть взаперти в доме, поэтому я могу понять, почему она улизнула. Я просто надеюсь, что этот опыт не повлияет на нее. Сваош, лидер фракции Яска, Ясака. Холодный пот стекал по моей спине, я обернулся и увидел спутницу Хиеда Дона, но меня пугали ее скрытые способности. Я мог чувствовать ее только тогда, когда она была прямо позади меня. Ясака, как ты сюда попал? Разве ты не должен был уйти с Хиеду Дона уже? Магари, Ю сама сказал мне доставить это тебе, поскольку это секретная информация. А что касается того, как я сюда попал, то с помощью Ю сама я здесь. Теперь, когда моя работа закончена, я желаю вам спокойной ночи. Сваош, как будто она ушла, и я стоял в комнате, Куна все еще спал позади меня, и письмо было у меня в руках. Глядя на потом, я задавался вопросом, что делать, но в конце концов все же открыл его. В письме было всего 3 страницы, и в первом говорилось: «Ваша фракция проникла. Вот новое изменение в планах — держать это в секрете от этих людей». На второй странице были рисунки 2 наших членов совета, а на третьей были внесены изменения. Видимо, он хочет атаковать через 3 дня, а не через неделю. В план были внесены небольшие изменения, но это не остановило то, о чем мы уже договорились. Он будет следить за нашим комплексом, чтобы никто не выходил, чтобы сообщить нашему врагу, но мы должны позаботиться о внутренней части. Когда я закончил читать письма, они загорелись и превратились в пепел. Ясака, вздох. Ю Хёдо, вы один интересный мальчик. Ю Эспов, к настоящему времени Ясака уже получила мое письмо, и я только что закончил информировать Никашоу. Некоторым идея не понравилась, но они все же согласились с моей идеей. Другие были обеспокоены тем, что их навыки стали ржавыми, потому что они не получили реального боевого опыта в какое-то время, но я легко решил эту проблему. Давным-давно, когда я использовал функцию Дунгион системы, У меня была возможность создать собственное подземелье в Хивине для будущего использования. Я согласился вставить его, но оставил подземелье бездействующим, так как в данный момент ни я, ни Никашоу в нем не нуждались. Была также проблема переполнения Хивина монстрами, поэтому я отложил его до сих пор. В настоящее время я нахожусь в глубине горного хребта в Хивине, в паре километров от деревни, а позади меня 40 сильнейших Никафаша в деревне. Остальные все еще в деревне, так как я не позволю всем сражаться. Из этих 40 Никашоу 12 из них имеют высший ранг, а остальные были наивысшим рангом. Теперь я знаю, почему все боялись их, но теперь эти люди верны мне, поэтому мне нечего бояться. Перед использованием была большая зловещая дверь с миазмом, покрывающая окрестности. Это было лабиринтное подземелье, которое я установил здесь. Внутри монстры сильно отличаются друг от друга, и опыт оттачивает ранее скучные когти Никашоу. С помощью изменения времени я замедлил время внутри 7 раз, так что 3 дня на улице будут 21 день внутри. Я надеюсь, что когда они выйдут, они могут быть даже сильнее, чем когда они вошли. Наблюдая за их входом, я немного волновался в своем сердце, поскольку знал, что там трудно выжить, но я должен был отпустить их, надеясь, что никто из них не умрет. Они в группе, и тогда я был один, когда впервые вошел в лабиринт, так что это не должно быть слишком плохо. Я дал им руны телепортации, которые вернут их ко входу в темницу, когда истечет 21 день. Все, что мне нужно сделать, это ждать. 3 дня спустя, я вернулся перед темницей со всеми в деревне и ждал возвращения вечеринки. Благодаря этим нескольким вещам мои люди смогли поймать 6 информаторов, покидающих комплекс Якой, и быстро их уничтожили. Я также не сидел без дела. Пока они были в темнице, я сделал много единиц оборудования и рун для операций, чтобы убедиться, что ничего не пошло не так. Курака и Широни, однако, добились больших успехов в своих тренировках. Вчера они смогли обрести второй хвост и значительно увеличили свой контроль над жизненной энергией. Курака решил больше специализироваться на йодзюцу, искусство демонов, а Широни предпочла больше специализироваться на тауке, боевой дух. Они по-прежнему решили получить некоторые знания в другой области, но в основном сосредоточены на выбранном ими пути. Еще один навык, над которым они работают, это каша, но у них возникают проблемы с царапинами на поверхности техники. Сваош, сваош, сваош, сваош, сваош. Вскоре 40 Никашоу начали появляться перед нами, и у всех них была захватывающая дух аура вокруг них. Это было похоже на ауру, которую вы получите от красивой девушки, хотя они все прекрасны, это было больше похоже на ауру, которую будет иметь возвращающийся солдат, когда они вернутся домой. У всех были строгие и решительные глаза, и они выглядели так, словно были готовы к бою. Я улыбнулся этому, потому что я мог сказать, что еще 5 Никашоу преодолели свои предыдущие пределы и достигли окончательного ранга. Если все будет продолжаться так, то все остальные могут достичь этого уровня. Эта мысль дала мне некоторые ожидания и беспокойство. Я только на среднем уровне. Хотя им может быть легко, с другой стороны, мне понадобится больше времени, чтобы достичь этой точки. Ю, вздох. Вздыхая от несправедливости в мире, я раздала зелья и пилюли возвращающейся группе и рассказывала им остальное, пока не настало время. Сейчас 7 часов утра, и мы планируем атаковать в полночь. Мне нужно, чтобы эти парни укрепили свой фундамент и восстановили энергию, потерянную в подземелье. 29 глава. Время прошло, и ночь была здесь. В настоящее время я один на скамейке в парке возле башни Киото. До этого я вступал в контакт с Ясакой, который возглавлял команду по проникновению на подземную базу. Теперь мне просто нужно было подождать, пока они станут приманками, чтобы мы с Никашоу могли пробраться через спину. Ю, многие люди умрут сегодня вечером. Будем надеяться, что никто не с моей стороны. Широни, ты испугался, Ю? Пока я разговаривал сам с собой, я услышал голос Широни из Камлинка, который я дал ей и Кураке. Ю, нет, я не боюсь, я уже был во многих битвах жизни и смерти, но это не так. Прямо сейчас я возглавляю свою собственную группу людей, и мне нужно следить за многими вещами сейчас. Вместо того, чтобы напугаться, я немного нервничаю. Курака, все будет хорошо, Ю, просто поверь в нас. Наши люди не будут легко падать. Ю, я думаю, ты прав. Я не знаю почему, но общение с ними всегда помогает мне расслабиться, Поэтому я просто нашел время посмотреть на звезды, прежде чем уйти в темные подземные пещеры. Румбле, румбле, румбле. Ю, думаю, пришло время. Проникнув на базу через старую канализационную систему, я выпустил всех Никашоу из Хивина. В то время как основная фракция имела дело с фронтовыми войсками, мы пробирались в спину и били их с обеих сторон. Пробираясь через систему, мы остановились, когда увидели гигантскую дыру. Там спускалась лестница, но мы не хотели терять слишком много времени. Ясака ранее дал мне карту этого места, так что я знал, что здесь есть подземная система пресной воды, которая дала базе свою воду. Все, что мне нужно было сделать, это спуститься туда, и я буду на базе. Ю, велп максимум усилий. Не обращая внимания на лестницу, я спрыгнул прямо на дно и соприкоснулся с водой. Следуя за мной, Никашоу и мы все перегруппировались внизу. Воспользовавшись рунами, я вытер всю одежду и продолжал двигаться вперед. Первым местом, где мы остановились, был небольшой склад. Мы должны были помешать любому из них прийти сюда, чтобы пополнить запасы своих войск. Поэтому я взял все припасы в свой инвентарь для хранения и разрушил потолок. Мы действительно далеко под землей, поэтому это не должно влиять на поверхность, даже если бы я использовал много взрывчатки. После этого мы вступили в контакт с отделом связи с врагами и молча всех здесь убили. Из того, что мы могли сказать, они не смогли предупредить другие базы нашей атаки, что было хорошо. Как я и думал, это сообщение пришло с обеих баз. Майдай, майдай, это склад снабжения 1, в настоящее время мы атакованы, враг уже проник на базу и теряет людей, пожалуйста, отправьте помощь. Майдай, майдай, это склад снабжения 2, в настоящее время мы атакованы, враг уже проник на базу, и мы уже потеряли большинство наших людей, пожалуйста, пришлите помощь. Кажется, что другие преуспевают для себя, они уже проникли на базу противника и заставили их призывать подкрепление. Подумав минуту, я придумал идею. Ю, ГМ, это командный штаб, где в настоящее время находится под атакой, лидер убит, и они захватывают базу. Если кто-то из вас слушает, отправьте подкрепление таким образом, что база вот-вот упадет. После этого я сломал наш приемник и сделал больше шума, создавая впечатление, что они уже проиграли. Депо 1, а боже, нет. Депорта 2, Хаку, Хаку, вы читаете меня, пожалуйста, ответьте. Первое депо, казалось, потеряло надежду, в то время как второе попыталось установить с нами контакт, но они были прерваны чем-то вроде взрыва. У меня на лице появилась злая улыбка, и я посмотрел на других, у которых была похожая улыбка. Очистив комнату связи, мы вошли в стелс и начали отлавливать всех бездомных солдат, бегающих здесь и там. Через 30 минут мы все соприкоснулись с главным полем боя и увидели, что они остановились в своем продвижении. У каждой стороны было много бойцов в центре поля, в то время как маги стреляли заклинаниями со стороны. Ясака была в центре, как 9 хвостая лиса, нападающая на врагов слева и в центре, а также стреляющая заклинаниями из ее хвостов. Это было довольно зрелище, и я на мгновение остановился, желая сделать снимок, потому что это было довольно круто, но остановил себя, так как мы были на поле битвы. Подумав на мгновение, я на минуту отвел Никашоу обратно в Хивин и использовал форму пустого демона, чтобы подкрасться к вражеским магам. Как призрак, я напал на них и выпустил Никашоу. У них никогда не было шансов. Без поддержки магов солдаты на поле битвы начали падать, как марионетка без своих нитей. Через 5 минут я стоял перед Ясакой, которая снова превратилась в ее человеческий облик. Ю, эй, давно не виделись. Вы уже нашли босса, Ясака? Прошло всего около часа, и, к сожалению, пока нет. Ю, ХМ, понятно, дай мне минутку. Освободив свой домен, я просканировал всю базу и медленно нашел босса. Он был в комнате восточной, я пытаюсь собрать остальную часть своих войск в его направлении. К сожалению для него, это было немного, так как мы убили много из них по пути сюда. Ю, он к востоку отсюда пытается собрать свои войска. Если мы пойдем сейчас, мы, вероятно, сможем прикончить его здесь и сейчас. Ясака, откуда ты это знаешь? Ю, коммерческая тайна. Только моя семья, друг или женщина будут знать это. Нахмурившись, я отправился на восток, чтобы противостоять вождю. Это не заняло много времени, и когда мы это сделали, 30-кратный солдат преградил нам путь. Они смотрели на нас глазами, полными бдительности, гнева и грусти. В основном у них не осталось надежды на победу в этой войне. Ю, слушай, если ты сдашься сейчас, я дам вам всем жить. У вас есть 3 секунды. Надеюсь хотя бы быстро закончить, я поставил им ультиматум. Ю, 1, Ю, 2, Ю, 3. Еще до того, как мне исполнилось 3 года, большинство из них уже бросили оружие, но некоторые все еще продолжали сражаться. Ю, ну хорошо, трассировка включена. С произнесенными ключевыми словами за моей спиной появилось несколько мечей и выстрелило в сторону стоящих солдат. Они пытались увернуться, но когда они это сделали, появились новые мечи и разрубили их на куски. Это шокировало не только стоящих на коленях солдат, но даже армию фракции и мою армию. Они не думали, что я знал такой навык. Трацион был навыком, который я выучил за 3 дня. В то время как я ковал много нового оборудования, моя вспомогательная работа кузнеца перешла от эксперта к мастеру и позволила мне хорошо понять навык. Он сочетает в себе свойства меча, сила меча, знания мастера кузнеца и влияние Unlimited Bloody Works для создания клинков из воздуха, а не из моего мрамора реальности. Единственным недостатком является то, что требуется время, чтобы сделать лезвие, а не потянуть его с земли. Ю, ты не собираешься их поймать, Ясака? А да. Поскольку она перестала двигаться, я должен был напомнить ей, что нам все еще нужно задержать тех парней, которые сдались. Как только это было сделано, мы попытались открыть дверь, но она была заблокирована магией. С моим доменом я мог видеть, что парень там паниковал и задавался вопросом, как выбраться из этого беспорядка, но в конце концов начал разрушать вещи в гневе. Сначала я хотел открыть дверь с помощью Дядшат, но прежде чем я смог сделать это, Ясака сделала что-то странное своими руками, и прежде чем я поняла это, печать была сломана. Ю, ты можешь научить меня этому? Я не мог удержаться от вопроса, и она только улыбнулась мне, прежде чем открыть дверь. Внутри был жутко выглядящий парень, и если бы я хотел описать его подробно, он бы выглядел как Орочимару из Наруто. Ю, сходство странное. Ясака, Амана, теперь все кончено. Вместо того, чтобы напасть на него, Ясака решил поговорить с ним, но даже я знаю, что этот парень не сдастся. Кажется, он из тех парней, которые проклинают тебя перед тем, как сдаться. Амана, ты грязный бет и встал на сторону людей и использовал их, чтобы помочь тебе победить. У тебя нет гордости. Ю, гордость не более, чем жизнь. Сдавайся или я тебя убью. Мне уже не нравился этот парень, поэтому я использовал пространственное движение, чтобы встать позади него и держать его под дулом пистолета. Амана, ха, как ты думаешь, что ты можешь сделать с этим? Ты недовольный. Я бы предпочел взрыв. Одна пуля спасла меня от его скучной речи. Это было одно из лучших предложений, которые я заключил, если сам не скажу. Держа пистолет, я посмотрел на толпу йокаев, которые смотрели на меня с недоверием. Ю, что? Они были в бешенстве от того, что я, по крайней мере, не выслушал его, но они не могли изменить прошлое и просто приняли его, поскольку, в конце концов, они знали, что он умрет так или иначе. После этого мы получили сообщение о том, что большая часть их войск была убита той ночью, и только 10% из них жили, потому что они сдались. Большинство из них прибыли из первого склада снабжения, в то время как остальные были отставшими, найденными тут и там. Как только Ясака смогла навести порядок, она начала задерживать сделку и дала нам стабильный запас материалов, которые нам понадобятся в будущем. Она даже предложила научить меня некоторым навыкам, которые я принял от всего сердца. Что касается процесса миграции, то выясняется, что у фракции Якой были проблемы с населением, поскольку они держались в своем маленьком карманном мире, не расширяясь, поэтому для некоторых людей это стало довольно тесным. В конце концов, мне удалось получить много новых людей, и я отправил их в Хивен. Многие из них были в очень плохом состоянии, но я продолжал раздавать им много лекарств и прочего и возвращал их к пику. Они начали помогать с ручным трудом в деревне, чтобы закончить дома и прочее. Потом пришли вдовы, которым стало грустно, что их мужей больше нет, но через некоторое время некоторые из них решили сделать работу, чтобы отвлечься от нее. Некоторые работали над созданием новой одежды для сирот, другие готовили еду для всех, а более сильная помогла в строительстве деревни. Что касается сирот, они взяли Хивен в качестве своего нового дома и Анти работать, чтобы защитить его. Я был впечатлен их решимостью и сильной волей, поэтому один из Никашоу обучил их. Им не потребовалось много времени, чтобы принять меня своим лидером, так как я не сидел без дела и помогал им, когда мог. Они также знали, что Хивин был буквально создан мной, что произвело на них большое впечатление. Хотя они не знали о мировой власти, так как я хотел их преданности, не будучи тираном. К счастью для меня, у них не было предубеждений против людей или Никашоу, так что все было в порядке. Что меня удивило, так это то, что некоторые старшие Икай не возражали жить в лесу, но я по-прежнему заставлял их переезжать в деревню, чтобы контролировать всех. Прежде, чем я знал это, деревня расширялась, и мой замок был почти закончен. Я даже начал работать над своей армией. Все это заняло около 7 месяцев, но я не мог видеть все, так как мне нужно было ходить в школу, а также посещать Ясака для обучения, но я уверен, что есть еще что посмотреть. Позже я узнал, что все это было спланировано бригадой Хаоса. Я не ожидал увидеть их так скоро, но в жизни может случиться что угодно. Завершенные квесты. Здание королевства. Один и краткий квест. Население. Теперь, когда вы король, вам нужны люди, чтобы служить под вас. Задача. Увеличить население вашей территории. Получите 1000 граждан, 1000 плюс 1000 АН. Большинство из них являются сиротами. Награды. 1 небесная вена. Хивин получит еще одно солнце. Данные формы человеческой жизни будут введены, когда Хивин достигнет 7 ранга солнца. Секретный квест. Война. Задача. Выиграть войну. Награды. 4x. 1 билет легендарного снаряжения Гача. 30 глава. Дзынь-дзынь. Дзынь-дзынь. Внимание, пассажиры, мы прибудем в город Куах через 5 минут. Со времени войны в Киото прошло около 8 месяцев, и сегодня я решил навестить свою семью на выходные. Ранее я приходил пару раз, чтобы проверить маму и остальных, но на следующий день мне пришлось бы вернуться, чтобы продолжить школу. Технически мне не нужно было ходить в школу, которую я все еще хотел, потому что это было как маленькое место для отдыха. В школе я был временно свободен от умственного напряжения лидера и имел время для себя. Обычно я разговаривал с некоторыми из моих одноклассников в классе, читал книгу или смотрел в небо. Мои оценки, очевидно, были самыми высокими, поэтому мне ни о чем было беспокоиться, и я мог жить в школе относительно спокойно. Если бы мне пришлось выразить это ясно, я был бы довольно популярен в школе, но я никогда не заходил далеко в отношениях со своими сверстниками. У меня не было нормальной жизни вне школы, и я не хотел причинять им вред, потому что они были просто нормальными людьми, которые, вероятно, умерли бы, если бы связались со мной. Теперь, когда у меня был недельный перерыв, я решил пойти домой и навестить свою семью. Курака и Широни решили остаться в Ясаке и поработать над способностью Каша. Потом, когда дело дошло до моих отношений с Ясакой, я сказал, что у меня все хорошо, она больше не звонит моему Хёда Удона и перешла на более неформального Юсан. За эти несколько месяцев я не только выучил у нее некоторые навыки, но и помог ей в управлении фракцией Йокой. Сначала было тяжело, и мы провели много бессонных ночей, заполняя новые правила и прочее. Что касается Кунау, то она сопровождает меня и Ясаку, когда мы тренируемся, а также пытается освоить некоторые навыки, которые мы выполняем. Однажды, когда я сам тренировался, она подошла ко мне и умоляла меня щенячьими глазами помочь научить ее, так как ее мама сказала, что она еще слишком молода. К сожалению для нее, я согласился с ее мамой, и она подняла шум. Она могла вести себя как нормальная девушка вокруг меня, но даже до того, как я встретил ее, у нее был маленький комплекс принцесс. В конце концов, я мог только пойти на компромисс с ней и пообещал взять ее, чтобы увидеть Киото. Так как она технически принцесса, она не может покинуть территорию без сопровождения, поэтому, получив разрешение от Ясаки, я брала ее играть каждый воскресный день. Суммируя все, что было сделано для дуэта мать-дочь, мы очень сблизили наши отношения. Вспоминая о том, что произошло в эти последние несколько месяцев, сверхскоростной пассажирский экспресс остановился, и я покинул свое место. Никто не был там, чтобы приветствовать меня на станции, так как я не сказал им, что приду. Я просто спокойно гулял по улицам, глядя на небольшие перемены в городе. Кольцо, кольцо, Ю, Хаэм, о, это Иссей. Я только что приехала, и теперь мне звонят от него. Привет, Иссей, Юни, где ты? Ю, я на городской станции. Я собирался удивить тебя, парень, визитом. Что плохого? Ты кажешься взволнованным. Иссей, мама рожает. Встретимся в больнице. Мы находимся на пути туда. Ю, хорошо, я буду там, как только смогу. В Куахтовн есть несколько больниц, но я могу сказать, что они направляются к той, что ближе к дому. Это займет 20 минут на машине и еще 10 минут, чтобы поймать такси, но если я бегу, я смогу сделать это за 5 минут. Не обращая внимания на дорожные знаки, я ворвался в спринт и взял много переулков, чтобы добраться до больницы. Если бы я попытался, я мог бы добраться туда немедленно, но я знал, что здесь было много сверхъестественного существа, и я не мог сейчас разоблачить себя. Я имею в виду, что если бы я это сделал, это не было бы проблемой, но я не хотел причинять неудобства моей семье. Выйдя из близлежащего переулка, я увидел вход в больницу и вошел. Ю, извините, я ищу пациента по фамилии Хида, которого они должны были здесь получить. Я старший сын семьи. Портье, да, ваш младший брат сообщил нам, что вы скоро прибудете в комнату на втором этаже 203. Ю, спасибо. Достигнув вершины лестничного марша, меня встретила довольно большая комната ожидания. Там я мог видеть комнаты 201, 202 и 203. В комнате ожидания я видел, как папа ходил взад-вперед, потея и кусая большой палец. В стороне я увидел, как Иссей ерзал, когда небольшая группа из трех девочек и двух мальчиков пыталась его успокоить. Ю, папа, Исси. Кратко вскрикнув, я подошел к ним. Папа, Ю, я не знал, что ты был в городе. Ю, я только что пришел сюда, когда мне позвонил Иссей. Как дела у мамы? Иссей, с мамой все в порядке. Они просто взяли ее в комнату прямо сейчас. Ю, хорошо, сейчас нам просто нужно успокоиться. Нас волнение не принесет маме ничего хорошего. Мы должны просто успокоиться. Папа Исси, я думаю, ты прав. Я не очень беспокоился о родах, так как до этого я постоянно посылал маме лекарства, которые помогали при беременности. Эти лекарства были волшебными, поэтому они работают лучше, чем обычные, и все это сложилось так, что я не беспокоился о своем младшем брате или сестре. Мама и папа никогда не говорили нам, что такое генребинка, потому что они хотели удивляться. Когда я смог успокоить двоих, я сел на один из стульев и посмотрел на группу детей поблизости. Потому, как они выглядели, я мог догадаться, кто они, но мне все равно пришлось спросить. Ю, эй, Иссей, кто они? Иссей, о, ребята, это Мацуда и Матахама, они мои лучшие друзья. Вы уже знаете Мураяму и Катаси. Девушка в очках, это Айкакирию. Мы все идем в одну среднюю школу. Встав, я протянул руку к ним. Ю, рад видеть тебя снова, Мураяма, Катаси. Надеюсь, ты заботился об Иссее, пока меня не было. И, привет, Мацуда, Матахама и Кирию, я старший брат Иссе, Ю Хёдоу. Все они пожали мне руку и поприветствовали меня. По-видимому, все они были в нашем доме, когда мама пошла на роды, и они решили прийти поддержать Иссе. Кроме того, Мураяма и Катаси знали меня раньше, поэтому они были в порядке со мной. Остальные, хотя они были довольно далеки, так как они впервые увидели меня. Тот, кто сломал лед, был Кириоу, и столь же вредный, как она была в аниме. Она продолжала рассказывать мне о том, как Иссей, Мацуда и Матахама пытались подглядеть за девчонками, переодевшимися только для того, чтобы Мураяма и Катаси избили его до полусмерти. Эта информация потрясла меня, прежде чем я посмотрел на троих с серьезным выражением лица. Ю, мы рассмотрим позже об этом Иссее, и спасибо Мураяме и Катаси за дисциплинирование его. Репортер Кириоу, я буду ожидать полного отчета о делах мистера Хида на моем столе, когда увижу вас снова. Кирию, хай, буду делать, капитан. Ю, я также ожидаю ничего лучшего от вас, офицера Мураямы и офицера Катаси. Мураяма Катаси, а, похоже, они могли не отставать от моего поступка, поэтому я просто сказал им, чтобы Иссей не делал ничего противозаконного. Я знал, что извращенная стадия Иссея наступит рано или поздно, я просто не ожидал, что это будет так скоро. У меня нет особых проблем с тем, что он извращенец, за исключением того, что он делает что-то незаконное, я в значительной степени даю ему свободу действий. Но из моего анализа Мураяма и Катаси, похоже, хотят исправить свою извращенную черту. Иссей может быть слишком плотным, чтобы видеть это, но я могу сказать, что Мура и Майкатаси уже развили некоторые чувства к Иссии. Я не знаю, пришли ли они к соглашению или что-то в этом роде, но я думаю, что план Иссия стать королем гаремом в этот период времени несколько более вероятен, чем в прошлом, прежде чем превратиться в дьявола. Время шло, и солнце было ночью, и я начал сомневаться, сработали ли лекарства. Другим детям пришлось уйти, потому что их родители волновались, так что только я, Иссия и папа остались в комнате. Когда наступила полночь, дверь комнаты открылась, и доктор вышел. «Доктор, вздох, поздравляю, мистер Хёдоу». Даже не слушая слова доктора, мы ворвались в комнату и обнаружили, что мама держит новорожденного с усталым выражением лица. «Мама, мы сделали это, дорогая, наша семья снова выросла. Теперь у нас есть новая девочка в семье. Папа, дорогая». Папа только сказал, что, прежде чем он упал на пол рядом с мамой и держал ее на руках, «Ю, как ее зовут?» Мама и папа смотрели друг на друга, прежде чем мама говорила. «Мама, она родилась под взглядом Луны, и она станет первой девочкой в семье Хёдоу, поэтому я думаю, что Цукихиме». Папа кивнул на имя и поднес ее к своему лицу. «Папа, мне нравится, что с сегодняшнего дня ты будешь Цукихиме Хёдоу, моя дочь». Маме понадобилось 2 дня, чтобы прийти в себя, а на 3-й день мы забрали маму домой. Там у нас было небольшое собрание друзей мамы и папы. Также пришли друзья из Се, и я соблазнился взять с собой Широну и Кураку, но в итоге решил не делать этого. Дзынь-дзынь. Когда я смотрел на Иссия и других, играющих в видеоигры в нашей комнате, я услышал, как кто-то звонит в дверь. «Ю, разве не все уже должны быть здесь?» Пробираясь к двери, я сказал родителям, что достану дверь. Однако я удивился тому, кого увидел. Это была группа из 3 человек. Сзади была пара мужа и жены средних лет, но это меня не удивило. Что меня удивило, так это то, кто был передо мной. «Ю, Ирина, 31 глава. Ю, Ирина, Ирина, Ю, я скучала по тебе». Сказав это, она прыгнула в мои объятия и обняла меня. Я сделал то же самое, но прежде чем я мог потеряться в этот момент, я неловко посмотрел на ее родителей. Ее папа дал мне нахальную улыбку, когда я посмотрел на него, а ее мама просто поднесла руку ко рту и слегка рассмеялась. «Мистер Шидоу, наконец-то вспомнили про нас, Юкун, миссис Шидоу, хихикает, должны ли мы дать вам 2 комнаты, Ю, ГМ, прости меня, заходите, мои родители в гостиной». Поскольку Ирина цеплялась за меня, двигаться было трудно, но в итоге я смог освободить место для них. «Миссис Шидоу, не веселитесь, 2, мы пойдем впереди вас». Услышав ее, я не мог удержаться от того, чтобы немного покраснеть. «Ю, я могу сражаться с монстрами и не вспотеть, но когда перед будущим юристом, почему моя защита рушится так быстро?» Подумав, что я отвел Ирину туда, где играли остальные дети, и представил их Ирине. Мура и Майкатаси приветствовали Ирину, так как они были хорошими друзьями до ее отъезда, в то время как Мацуда и Матахама смотрели на нее с глупым выражением лица, заставляя меня ткнуть их глазами, оставляя их корчиться от боли на полу. За те годы, что мы были далеко друг от друга, Ирина все еще не потеряла свою прическу с двойным хвостом, но многое изменилось. Наряду с легким сиянием, когда она улыбалась, она также начала развиваться в других местах. Его бедра уже начали расширяться, и ее предыдущая плоская грудь уже начала давать многообещающие результаты. Так что я могу понять, почему они смотрели, но мне все еще не понравилось.